Глава 20. Вагон для бедных. Выдав трубный гудок и стравив облака пара, паровоз потащил за собой вагоны. Гурбан невесело ухмыльнулся. Ксю не единожды испытанная в бою, починившая танк и стрелявшая так, что покойный Маевский довольно причмокивал, неожиданно спасовала, когда надо было на бегу запрыгнуть в вагон. Заклинило ее, и ничего не поделаешь. Нижние лапки она переставляла довольно быстро, и на том спасибо, а вот одновременно оторвать их от горизонтали отказывалась категорически, и вложить свою ладошку в грабли Фазы тоже. «Давай, Ксю!» – крикнул Фаза, широкими плечами едва уместившись в тамбуре. Нахмурившись, он то и дело поглядывал вверх, где разгорелась нешуточная битва. Причем разгорелась в прямом смысле, с крыши вокзала по зомбо-птицам работали огнеметы. Оранжевые столбы пламени с шумом устремлялись ввысь. «Давай, детка!» Гурбан хотел подбодрить Ксю шлепком по заднице, но та увернулась, еще и фыркнула. «Ну же!» Бек почти уже покинул вагон, чтобы помочь девушке, но Фаза схватил его, не дав выпасть наружу. В конце концов Гурбан подхватил ее на руки и, с удовольствием ощутив упругие округлости, вручил девчонку великану, который только того и ждал. Отодвинув Бека к доктору и мяснику... Эх, почему Гурбану не 25? Сам он вскочил в острог на колесах, когда до конца платформы московского вокзала острог Тула оставались считанные метры. То есть раз-два и весь счет. А за миг до этого Гурбан почувствовал на себе взгляд. Чуть ли не наполовину вывалившись из вагона, впереди на командира чистильщиков смотрел Сташев-младший собственной персоной. Вот так встреча. Гурбан подмигнул доставщику и, оттолкнувшись от края платформы, швырнул свое тело в проем, едва не зашибив при этом Бека. Успел. Еще чуть-чуть, и чистильщики укатили бы без командира. «Сташев рядом. Доплюнуть можно», — сообщил он Коляну, едва переведя дух. «Не мальчик уже, чтобы мчаться, сломя голову. Сейчас прогуляемся по составу, возьмем как миленького, никуда не денется». Раздвинув дверцы вагона, стекла в которых заменили накрашенной жестью, укрепленной арматурными прутами, Гурбан шагнул внутрь. И ему тут же ткнули стволом под ребра. «Руки вверх, дернешься, пулю схлопочешь, мамой клянусь». И уже другой голос спокойно добавил: «Добро пожаловать в вагон для бедных». Стуча колесами, острог на колесах медленно выкатывал с освещенного вокзала в беспроглядный ночной мрак. Дан ущипнул себя за руку, чтобы прогнать оторопь. Расслабился, да? До Москвы рукой подать, а вот тебе. Судьба сунула под нос здоровенный кукиш. «Эй, парень, что с тобой?» Проводник, усатый и худощавый, выбил угли из трубки и поправил фуражку. Брюки на нем были хоть и не новые, но зато отглаженные, а поверх голубой рубахи ладно смотрелась потертая кожаная куртка. В сравнении с доставщиками он выглядел очень солидно. Прям советник какой-то. «Эй, ты в порядке?» «Нормально все», — буркнул Дан и потащил Ашота за собой. Тот едва успел выбросить недокуренную самокрутку. В вагоне царила тишина. Прочие пассажиры забаррикадировались в своих купе и, похоже, до конца пути не собирались оттуда высовываться. И правильно. Поговорка о любопытной Варваре во все времена актуальна. Поначалу внутри вагон показался Дану пределом совершенства, новеньким, как только что с конвейера. Но теперь, протискиваясь по узкому коридорчику, он подмечал недостатки. Сотню лет уже, наверное, не стираны шторки. Краску на полу недавно обновляли, но бестолку... Тут капитальный ремонт нужен, и решетки на окнах плохо закреплены. Дребезжат. Не вагон прямо, а гроб на колесах. Данила вцепился в ржавый поручень, чтобы удержаться на ногах, когда состав вдруг тряхнуло. «Сплюнь, брат, три раза. Ты что, нельзя так?» Когда они ввалились к себе, Равиль как раз достал из грузового отсека под диваном спиртовку и черный как ночь чайник. И то, и другое придавалось к каждому купе для комфорта пассажиров. Вольник собирался побаловаться горяченьким перед сном, но не тут-то было. «Гурбан в поезде», — выдал Данила, застыв посреди купе, — «и вся его кодла». Мариша откинулась назад и скрестила руки на груди. Равиль поднял на Дана зеркальные линзы, Потом перевел взгляд на Ашота, который топтался за плечом товарища. «Что вы курили, молодые люди?» Толстяк обиженно засопел. «Равиль, реально табачок обычный, самосад, наш, харьковский. А Даня так вообще и затяжки не сделал. Самокрутку выронил, чурбан. А я ж старался, мастырил». Оставив трость на диване, вольник поднялся, взял со стола спиртовку и чайник, чтобы убрать их на место. Надо признаться, даже эти безобидные предметы в его руках выглядели весьма грозным оружием. «Они не могли догнать нас. Остались в Орле. Мы только покидали город, а карлики уже организовали поиски». «Не могли». Смотреть в линзы очков Равиля было неприятно. Глаза собеседника не видишь, а любоваться собой в зеркале Данила не привык. Но догнали. Тишину нарушил бодрый рокот. «Пассажиры, как тут у вас? Помощь нужна?» Это проводник заглянул в купе. «Да, нужна». Данила удивился, услыхав такие речи Равиля. «Молодые люди, побудьте пока здесь». Чайник и спиртовка вернулись на стол, дверца за вольником захлопнулась, щелкнул замок. Толстяк кинулся к выходу. «А мы что? Чего так? Пустите?» «Заткнись». Дан припал ухом к белесому пластику, которым была облицована дверь. «Что? Брат, ты вообще уже?» Мариша нахмурилась. «Ашотик, помолчи, пожалуйста». Этого толстяк стерпеть уже не мог. Двое на одного. А еще друзья. Он отвернулся к окну, сделав вид, что очень заинтересован угольно-черной тьмой за решеткой. Дан прислушался к разговору в коридоре. Ему тоже не понравилось, как поступил Равиль. Тем более Гурбан рядом. Жаль, пришлось сдать оружие при посадке в острог на колесах. Отчетливо пророкотал проводник. «Вы уверены?» «Абсолютно». Голос Равиля, как всегда, звучал бесцветно. «В последний вагон проникли очень опасные люди. Бандиты. От них нужно избавиться». И Равиль добавил уже тише. «Убить. Или хотя бы ссадить с поезда». Проводник ответил ему шепотом. «На каком основании? Если они попали на вокзал, то уже оплатили проезд в вагоне для бедных. В том самом, последнем вагоне состава. И все же от них надо избавиться. Не заставляйте напоминать, что вы должны оказывать содействие нашей миссии. Любое содействие». «Но это может вызвать подозрение, и тогда...» На этом разговор прервался. Дан припал глазом к щелке. Схватившись за поручни, Равиль и проводник стояли в полоборота к двери и смотрели друг на друга. Молча смотрели. Но почему-то Дану показалось, что они продолжают беседу. Он не знал, откуда у него эта уверенность, но... Не произнеся более ни слова, Равиль и проводник развернулись и ушли, пропав из поля зрения Данилы.